Часть вторая. Культурное наследие Англии. 1999 год. Буклет. Имение Ривертон, Саффрон Грин, Эссекс. Жилой дом эпохи королевы Елизаветы, спланированный известным архитектором Джоном Торпом и облагороженный в XVIII столетии восьмым виконтом Эшбори, который расширил его и превратил в элегантное имение. В XIX веке с появлением моды на загородный отдых Ривертон снова реконструируется под руководством Томаса Кабета. Появляется третий этаж с комнатами для гостей. И, согласно традиции викторианских времен, гласящей, что слуги должны быть невидимы, целая сеть каморок на чердаке и вход для слуг с торца дома, ведущий прямиком на кухню. Живописные руины великолепного дома окружены роскошными садами, творением знаменитого ландшафтного архитектора сэра Джозефа Пакстона. На территории садов расположены два фонтана. Один из них, Амур и Психея, недавно отреставрирован. Сейчас фонтаны оборудованы электронасосом, изначально же они работали на паровом двигателе и, по воспоминаниям свидетелей, шумели как паровоз. 130 струй фонтана, спрятанных среди гигантских муравьев, орлов, огнедышащих драконов, подводных чудищ, купидонов и древних богов, бьют на 100 футов в высоту. Второй по величине фонтан под названием «Падение Икара» находится в конце так называемой «Долгой аллеи». Сразу за ним расположено озеро с летним домиком, выстроенным в 1923 году на месте старого лодочного сарая по распоряжению тогдашнего владельца имения мистера Теодора Лакстона. В 1924 году озеро приобрело печальную известность. Во время традиционного летнего праздника на его берегу застрелился поэт Роберт С. Хантер. Многие из хозяев Ривертона также внесли свой вклад в планировку сада. Жена лорда Герберта, датчанка, леди Гита Эшбери, окружила небольшой участок сада миниатюрной тисовой изгородью и создала там садик из подстриженных деревьев и кустарников, известный как сад Эгесков, в честь датского замка, принадлежавшего родным леди Эшбери, а леди Вайолет, жена 11-го лорда Эшбери, разбила на лужайке за домом розовую аллею. После опустошительного пожара в 1938 году Ривертон пришел в запустение. В 1974 году имение передали в ведение организации «Культурное наследие Англии», и с тех пор там идет реставрация. Северные и южные сады и фонтан Амур и Психея были восстановлены в рамках программы по сохранению старинных садов и парков. Фонтан «Падение Икара» и летний домик находятся на реставрации. Церковь Ривертона стоит в живописной долине неподалеку от дома. Летом там работает чайная. На территории имения есть также магазин сувениров. Расписание работы фонтанов вы можете узнать по телефону 01 277 876 857.